Я просто не слышал. Вы не задумывались о том, как плохо курить? Первый раз пропёрло, первый раз пропёрло. Альбом готов, потом ждём филонов. Купил ты его или он в филях? Твой друг получает пизделя. Дистрибьюторы схватили меня. На входе стакан был продан за $150. И мне как-то похуй, возврат делать плохо. Извини, что план хуйня. Ты сюда слушай меня. На самом, на нашем районе есть вариант лучший: замутить белый или план, или гидропонику, чтоб скрыло клапаны нахуй. И было обидно, велика беда, не видно трупа Виктора. А где награбленная гнида? Ищи его, щенок. Плюха мне спасает живот, боль угасает, когда я ссал в рот. Этому пидору были на небесах, видели в стиле милитари. Либо вы, бляди, бледные, нюхали много фена. Дорого, дорогу на пиздень, и бодро, и не видно. И сказал бы вдоль, дунул, помню, прихватило. Туго, груди трудно дышать. Но ты погоди, а он вот продолжает пиздеть. Рядом дети ходят, у меня в руках в хом капотон, которые отогнули ворота угольником, вошли в комнату. Потише нас могут услышать, заметить. Еще белого, еще тише стало в ушах моих. Это уебал мне охранник пивом, точнее бутылка хмельного. Точнее я помню, как выносили, было сильно больно в кости. Потом Костя сказал мне, это ОМОН был. Прости. А Вове пиздец вовсе. Стоять смирно, походу он залип там, звони Диме. Да, я темы не знаю, и шел тут, и денег просят охуевшие шлюхи. Блять, они опять попали, по телефону звонят. А, нет, плюх не нужна, она только убивает меня, от нее руки оторвались. А, перда не помогает, надо пернуть пару шишек, мазать.